радость сердцу радость. Народная пословица. Будильник сработал ровно в 8. Прилипчивая новогодняя детская песенка заиграла, разгоняя сонную тишину. В эту ночь Варя спала плохо. Ворочалась, думала, мечтала и пыталась предугадать. Первую свою куклу она сваляла в 12 лет. Бесхозной шерсти дома валялось много, бабушка любила вязать. Свое творение девушка никому не показала, стеснялась. Никому-никому, только бабушке, самому близкому человеку. Бабушка похвалила внучку-рукодельницу, и весь оставшийся день Варвара ходила павлином. Гордая и распираемая от предвкушения того, как она принесет свое творение в школу. Все девчонки ахнут от восторга. Утром кукла пропала. Будильник продолжал играть, но Варя никак не могла заставить себя встать. Она боялась. С другой стороны, подумаешь, что там другие скажут. Вот бабушка говорила, что ее внучка самая красивая, самая умная и самая талантливая. Варвара бабушке верила. Всегда. Детский хор будильника прервался нудным, натужным звонком. Остатки сонливости мгновенно испарились. Девушка вскочила, схватив телефон. «Варюха, солнце ты мое лежебокое!» На той стороне трубки в привычной своей манере хихикал Данила. «Ты где вообще пропала? Опаздываешь? Шеф рвет и мечет!» Я, Варя, замешкалась, запаниковала, посмотрела на часы. 8:15. «Ну ты жук!» Данила рассмеялся, сбросив звонок. «Тоже мне шутник нашелся». Варя зевнула, потянулась. Постоянные подколы коллеги ее не раздражали. Наоборот, одно время девушка даже думала, что весельчак Данька таким образом за ней пытается ухаживать. Наивная. Куда она со своими 1,5 метрами в прыжке, пухлыми щечками и круглыми очками сунулась соперничать с настоящей звездой офиса? Варя невольно подумала, а что сейчас делает красотка Натали? Уж явно не сидит в постели с телефоном в руке, уставившись в погасший экран. К черту! Стянув майку и ловко запульнув ее в корзину с грязным бельем, Варвара проворно спрыгнула с кровати. Первым делом в ванную. Как говорила бабушка, чистота — залог здоровья. Или сесть за компьютер. Весь прошлый вечер Варя провела в раздумьях. Куклы, а их девушка за эти годы сделала немало, были ее страстью, ее любимым хобби. Ну и кошки, конечно. Однако хозяин квартиры строго-настрого запретил заводить животных. Да и куда Варвара кота денет, если шеф Сергей Семенович решит отправить ее в командировку? Родителей нет, бабушка в деревне. Друзья... Друзей у Вари, не говоря уж о парне, тоже не было. Наташа — коллега с работы. Ее можно было бы назвать подругой с натяжкой. Вне офиса все их общение сводилось к редким дежурным поздравлениям по праздникам. Так что единственными здесь по-настоящему близкими для Вари были ее куклы. Она больше никому их не показывала. И вчера она решилась выложить их на всеобщее обозрение. Весь вечер Варя перебирала свою коллекцию, выбирала самую красивую, самую лучшую куклу, поправляла пуговки и обдирала катышки. 2 часа настраивала свет и искала лучший фон для фотографии. Сделала несколько десятков снимков, чтобы еще час сидеть в фотошопе и выравнивать яркость, контраст, цвета. Наконец, создала тему, прикрепила фотографии и поспешно выключила компьютер. Завтра. Все будет завтра. И вот это самое завтра наступило. Нужно найти в себе силы. Чистота чистотой, но бабушка много чего еще говорила. Варя в одних трусах уселась перед компьютером. Бело-зеленый экран высветил тему. Слева от ника и названия темы показался кружок с двумя стрелками. Без цифр. Внизу — сиротливая единица рядом со значком комментариев. Нет рейтинга. Лиха беда начала. Просто никто увидеть не успел. Народ придет на работу, будет делать нечего, там и посмотрят, и оценят. Варя трясущейся мышкой открыла ветку комментариев. Мышка внезапно стала липкой, тяжелой. На глазах сами с собой навернулись слезы. Плюсик напротив комментария, уничижающего все ее старания своей изуверской краткостью и глумливой безальтернативностью, показался над гробным крестом. С цифрой 6 над могилой мечты. «Даже на детскую подделку не тянет. У меня кот блюет красивее». «Ну и что?» Варя отбросила мышку, щелкнула красным выключателем пилота. «Не очень-то и хотелось. Как сказала бабушка с зареванной Варваре, когда пропала ее первая кукла. Берут завитки на чужие пожитки. Умываться, чистить зубы, позавтракать и в офис. Еще чего доброго, глупая Данькина шутка, воплотиться в жизнь. Терять работу из-за тупого тролля-комментатора в интернете Варя не собиралась. На лестничной площадке, пока еще трезвый и задумчивый, дымил дядя Гриша. Старичок аккуратно скидывал пепел в прикрученную к перилам жестяную банку. Увидев девушку, сосед заулыбался. Над его плешивой седой тонзурой кружился сигаретный дым. Варя показалось, что дым этот почти живой. Плотный, собирающийся в нечто белое и осязаемое, словно маленькая тучка. «Здорово, соседушка! С наступающим!» «Привет, дядь Гриш!» Сейчас Варваре меньше всего хотелось вести задушевные разговоры со старым алкашом. Эта мысль была какая-то неправильная, необычная и чужая. Каждое утро старик курил у мусоропровода, за которым прятал от жены бутылку. И каждый раз, идя на работу, Варя по несколько минут тратила на короткую, но явно приятную для старика беседу. «Куда это мы так раненько собрались?» «Все туда же», — огрызнулась девушка, поражаясь собственной наглости. «Или смелости?» «Вы, Григорий Александрович, надоели со своими разговорами. Стоите тут, дымите сигаретами своими вонючими, водку жрете. Идите на улицу курите, весь подъезд уже провоняли, задолбали». Дым, окружающий соседа, всколыхнулся и потянулся к Варе сизыми лапами. Девушка, перескочив через две ступеньки, побежала вниз, оставляя старика наедине с сигаретой и водкой. «Да, вот такая я сегодня злюка-подлюка. Хоть разочек в жизни можно. Добрые слова лучше мягкого пирога», — говорила бабушка. «Обойдется старый сегодня без пирогов». Уже сидя в автобусе, по пути на работу, Варвара заметила, что лица попутчиков, еще вчера добрые, честные и открытые, скалились в ледяном отражении напротив злобными, уродливыми мордами. «Варюшенька, светочей моих!» Данила, искрящийся задором и шутливым весельем, был, как всегда, в своем репертуаре. «С наступающим! Ты же не сердишься на старину Даньку? Шалость удалась? Отвянь!» Варя сама удивилась, каким удовольствием она это произнесла. Было бы чему удивляться. Шутейки коллеги, как она раньше этого не понимала, были издевательскими. унижающими, глумливыми. Девушка представила, как такой вот Данюша, сидя вечером под пивко, пишет свой ублюдочный комментарий, хихикая и восторгаясь своим остроумием. «Смотри, сигаретой не подавись!» Гарри Поттер херов, Варя с упоением, наблюдала, как ехидная ухмылка сползала с рожи шутника. «Палочку свою не застуди!» Хлопнув дверью и оставив опешившего Данилу на улице с прогорающей сигаретой в руке, Варвара почувствовала себя намного лучше. Зимний ветер взъерошил прическу шутника. Сквозь запотевшее стекло в двери его волосы казались темными, извивающимися щупальцами неведомой твари. Засмотревшись, Варя налетела на незнакомого парня, стоящего у выхода. «Ой, извините». Незнакомец подхватил готовую неуклюже упасть девушку и обворожительно улыбнулся. Офисное здание, где работала Варвара, было не таким уж и большим. Этого красавца в шерстяном костюме тройки, рядом с которым Данила в своем дешманском пиджаке выглядел неотесанным деревенщиной, Варвара не встречала. «Давно пора задать этому приколисту трёпку, да?» Парень отпустил задержавшуюся в его объятиях девушку и протянул руку. «А ты Варвара из бухгалтерии?» «Я Варвара». Девушка зарумянилась, моментально забыв все слова. Последний раз так близко с мужчиной она была на школьном балу. Лучше бы подвыпивший физрук не пожалел одинокую выпускницу, не вытаскивал на тот злосчастный танец. Незнакомец же был ангелом с нимбом, спустившимся с небес за все ее страдания и лишения. «А ты кто такой? Надо взять себя в руки. Любовь и умников дураки ставит, бабушка плохого не посоветует. Я тебя здесь не видела». «Новенький, что ли?» «Почти». Вызывающий тон Варвары немало не смутил ангела. Даже наоборот, повеселил. «Вчера из Москвы к вам приехал. Консалтинг, аудит, ничего интересного. Думал, Новый год так и придется одному встречать. Но тебя я сразу заметил. Ты не такая, как все. Ты, как бы это сказать, особенная». «Ага». «Особенно. Особенно сегодня особенно. Сама не своя. Зачем нахамила соседу дядя Гриша? Он же ничего плохого мне вроде не сделал. Может, сходим куда-нибудь вечером? Поужинаем?» — прервал поток девичьих мыслей незнакомец. «Я приглашаю». «Евгений Альбертович!» Сверху лестничного пролета так не вовремя высунулась блондинистая шевелюра Натали. «Сергей Семенович вас ожидает». «Евгений, Женя, Женечка». В мечтах Вари они уже сидели вместе на берегу моря в Испании, на крыльце уютного домика, а озорная ребятня, обязательно похожая на папу, а не на маму, весело гонялась вокруг за стайкой кошек и котов. «Собаку тоже можно, наверное». Варя окончательно очнулась от грез и спохватилась. «Где я тебя найду?» — прокричала вслед исчезающему в вышине ангела. «Он тебя сам найдет!» — подошедший Данила, паскудно ухмыляясь, сложил ладонь кольцом, изображая недвусмысленный жест. «Суши ляжки! Об этом хмыре по всем филиалам истории ходят. Все знают, что наш аудитор тот еще трахарь, а у самого жена дома и двое детей. Пиздишь!» Это был не ее голос, не ее слова. «Ты че, вареник? Кто тебя материться научил? Отвали, мудила!» Оттолкнув парня, Варя бросилась бежать наверх. Примостившаяся на голове Данилы тварь, довольно потирая щупальцами шипастый живот, сыто отрыгнула. «Нет, все-таки Данька тот еще урод. И как я раньше этого не замечала? Эти его глупые приколы и выходки. Он же просто всегда надо мной издевался. А я, дура набитая, еще и подыгрывала. Вместе смеялась над его идиотскими шутками. Все они тут такие. Полный отдел высокомерных, надутых от важности притворщиков. Данила — патентованный приколистый тролль. Его девушка — красотка Натали, глупенькая блондинка. Варвара считала ее милой глупышкой, а сегодня вдруг поняла, что под этой маской скрывается расчетливая хитрая стерва, постоянно скидывающая на нее свои обязанности. Сладкоежка Петруша, голова как груша, разбрасывающий свою еду где ни попадя. Шоколадками угощал, чуть ли не с рук кормил. Жирное, рыхлое, вечно жующее, похотливое животное. Менеджер Сергей Семенович, чистенький, аккуратненький, вежливый, обходительный. Ага, как он там смотрел на проверяющего Евгения Альбертовича, а? Фу, неужели у меня с самой был такой же коровий взгляд? И я также прикусывала губу и томно вздыхала. Нетрадиционный, понимаете ли. Божество! Фамильяров над головами коллег, или чудиков, как она их решила называть, Варя стала отчетливо различать, едва переступила порог кабинета и чудом не заорала на весь офис. У Данила он был самым заметным. Желеобразный, массивный, шипастый спрут с непропорционально короткими щупчиками. Монстр Наташи напоминал старую шапку. Ершистая обезьянка с пятнами язвенных проплешин. А вот фамильяр шефа Сергея Семеновича, наоборот, лоснился искристым разноцветным мехом. Самым крошечным и безобидным неожиданно выглядел чудик у сладкоежки Петра, с плоским, в отличие от объемного хозяина, клопом с бахромой щупальцев, присосавшихся к гладкой лысине. «Увели твоего мистера Грея, Анастейша!» Вездесущий Данила бухнул ей под нос стопку бумаг. «Ну вот, может, и о работе вспомнишь. Наталья просила быренько счета проверить. Будь другом, помоги, а обойдешься». Данила насупился. Его фамильяр, наоборот, довольно заурчал. «Варенька», — парень занервничал. «Но мне очень надо. У нас с Натальей столик заказан на вечер. Новый год же. Ну, пожалуйста, помоги». «Иди, иди», — девушка отвернулась, подсматривая мельком за Данилой, пошатывающейся походкой, возвращающимся на свое место и чуть не сшибившим по дороге елку. Его раздувшийся фамильяр вцепился в волосы хозяина, будто управляя им. Не сказать, чтобы Варя испытывала животный страх от увиденного. Скорее, любопытство. Подумаешь, духи, страшнее оказаться в дурке на Новый год. Это стресс, обычный стресс. Тем более, наблюдать за коллегами, а точнее за их чудиками, радостно реагирующими на любой негатив, ей быстро надоело. Ну, гадят коллеги потихоньку друг другу. Ну, подкармливают этим своих чудиков. Сейчас девушку больше интересовало совсем другое. Без зазрения совести, убрав со стола принесенные Данилой счета в нижний ящик, она выскользнула из кабинета. Закрывшись в туалете в кабинке, Варя зашла на телефоне в интернет. Найти на сайте компании Евгения Альбертовича, занимающего целый пост заместителя директора по развитию, труда не составило. Сложнее оказалось выцепить красавчика в социальных сетях. Но и с этим Варвара справилась. С фотографией в профиле счастливый и в обнимку с женой и детьми, так похожими на отца, улыбался ее Женечка на фоне моря и двухэтажного особняка. Море, конечно же, в Испании, а за пределами фотографии бегают котики и собака, наверное». Смывая слезы, Варя склонилась над раковиной. Из зеркала, осклабившись круглой, усеянной тонкими вибрисами пастью трубочкой, таращился ее собственный фамильяр. Конечная. Запертая с начала рабочего дня внутри паника вернулась. Недосып, переработки, годовой отчет. Галлюцинация выглядела такой реальной, что Варя не удержалась и попыталась прикоснуться к чудику. Существо боязливо скукожилось, втянуло пасть, оставляя за пределами шерстки торчащие усики. «Надо успокоиться, взять себя в руки, отвлечься, посидеть в интернете, посмотреть интересные посты, посмеяться над мемами, почитать, что народ пишет. Как там бабушка говорила? Никак не говорила, в ее времена интернета, черт побери, не было. А у меня интернет есть». Варвара зашла на злополучный сайт. «Сейчас все у меня запляшут, кукольные, мать вашу, эксперты!» Увидела зеленый кружок оповещения. «Это что, новый ответ?» Фамильяр над волосами ощутимо зашевелился, заерзал в предвкушении. Варя открыла свой пост и, по-детски зажмурившись, нажала пальцем на минус рядом с первым глумливым комментарием. «Кайф!» Чудик хрюкнул от удовольствия. Варвара открыла следующий ответ. «Вполне неплохо. Глаза неровно пришиты, а в остальном нормально». «Нормально ему? Ну, сейчас». От второго поставленного Варей минуса ее чудик умилительно запищал. «Кушай, кушай на здоровье». Следующие полчаса девушка минусовала все подряд, слушая, как сверху доносится довольное урчание. С каждым минусом Варя словно теряла частицу себя. Теряла или, наоборот, приобретала. Становилась новой, лучшей. Первые радости и эйфории отступили, но Варя продолжала кормежку, забыв обо всем на свете. Внезапно экран форума преградил входящий звонок. «Бабушка». Варвара машинально отклонила вызов. «У меня тут дела поинтереснее, чем разговаривать со старой, выжившей из ума старухой. Будет тебе, чудик мой, ненаглядный, пиршество. Кушай, мой родной фамильярчик». Этот звук Варвара еще никогда не слышала. Отдаленный гром, приглушенный, но мощный настолько, что все вокруг сотрясалось. Или рычание зверя, загнанного в ловушку и обессиленного на последнем издыхании. Что-то тяжелое опустилось девушке на грудь. Варя в ужасе распахнула глаза. Рядом на подушке лежала мужская голова. Евгений Альбертович, аудитор из Москвы и обладатель домика у моря, жены, детей и кошек, всхрапнул, убрал руку с груди, отвернулся. Спящий мужчина в моей постели. Не может такого быть. Варя выскользнула из-под одеяла. Голая. От резкого подъема закружилась голова. Девушка закашляла, почувствовала во рту горький, неприятный привкус. Живот болел. «Поздравляю с третьим в твоей жизни похмельем». В подтверждение догадки на прикроватном столике стояли новогодние подарки. Две пустые бутылки шампанского и тарелка с почерневшими дольками фруктов и сыром. На тарелке небольшая сине-желтая квадратная коробочка с нарисованным перышком. Варя такие коробки видела только в аптеке. Презервативы. Мужчина продолжал храпеть, но Варвара никак не могла заставить себя разбудить его и спросить, было или не было. А вдруг было? Конечно же, было. Откуда тогда взялись презервативы? Тихонько, на цыпочках, девушка обошла кровать и подняла открытую коробку. «С Новым годом! Поздравляю еще раз! Теперь ты настоящая женщина, в 23. Давно пора. Говорила тебе бабушка...» «Стоп!» Варя подскочила к компьютерному столу, на котором лежал телефон. На беззвучном режиме. 23 пропущенных вызова от бабушки на каждый год пустой и бесполезной жизни. «Это же надо, как бабка мне мозги запудрила своими сказками! Мол, есть такие духи-фамильяры. Пока жили в мире колдуны и ведьмы, эти самые фамильяры им и служили. А пропали их истинные хозяева, так и духи эти на свободу и выбрались». Теперь Варя вспомнила. Как же она могла забыть эту сказку? Стали цепляться эти духи к люду простому, особливо полюбив человеков злых, алчных и завистливых, ибо горе чужое для них слаще меда. У кого дух поселялся, тот одержимым до бед да ненастей становился, потому как не было голоду ихнему клятому конца и краю, пока мест хозяин сам рабом безвольным не станет. И ежели нажрется дух, да возьмет власть свою поганую над хозяином, обратится он тварью белой, отродьем сатанинским. Но коли дух тот встретит человека чистого, доброго да отзывчивого, силу свою бесовскую терять начнет, прочь уползая и хозяина наоборот оберегая. Сторонятся бесы проклятые людей добрых, потому как дела их праведные да помыслы чистые — питают их голод, а киречка прогорклая с хреном ядреным. Потому и страдают люди добрые, в одиночестве ношу свою неся тяжкую. 23 года. 23 года Варя верила во всю эту чушь. Старалась быть доброй, отзывчивой, чистой. Никому в помощи не отказывала, не грубила, со всеми соглашалась, всем помогала. И была всегда одна. А всего-то нужно было стать такими, как все. Стать одержимой. Стать нормальной. Варвара передумала звонить. Отложила телефон и задумалась. За прошедший день перед Новым годом ее жизнь кардинально изменилась. Нарыдавшись в туалете и выместив свою злость на комментариях, Варя открыла для себя новый мир невообразимых возможностей. Тролль Данила, попытавшийся повторить свой подкат, получил от Варвары клятвенное заверение в помощи. Плитку шоколадки от сладкоежки жердяя Петруши Варя засунула ему между щитами и отдала эту бомбу замедленного действия Натали. Вполне ожидаемо, тупая красотка не стала проверять бумаги. Они же подруги. Варя никогда не откажет, Варя никогда не подведет. Зря. Чудик Варвары повизгивал от восторга. в то время как Сергей Семенович отчитывал потускневшую красотку, не стесняясь в выражениях и размахивая залитыми шоколадом щитами. Вокруг собрались остальные коллеги, а чудики в ритуальном танце отплясывали над их головами свой новогодний хоровод. Никто и подумать не мог, что всю эту кашу заварила Варвара. Получив выволоку от начальства, Наталья отозвала своего бойфренда на лестницу. Под аккомпанемент чудиков, затянувших слышимую одной Варе песенку, их крики божественной музыкой доносились через закрытую дверь. Столик у них на вечер заказан. Размечтались. Данила, красный и безумный, вернувшись с порога кабинета, набросился на ничего не понимающего Петра. «Убью, сука, в жопу шоколадку запихаю!» Парни, сцепившись, повалились на стол, сметая на пути монитор, принтер и елку. Спрут и клоп сплели щупальцами в экстазе, с каждым ударом ухая и становясь больше. Чудик Данилы аж побелел, окутывая тело хозяина и начав светиться, превращаясь в белую, человекоподобную тварь. Варвара испугаться не успела, что же она наделала, как дальше все закрутилось само собой. Дерущихся парней кое-как разняли. Всему отделу урезали годовую премию и лишили корпоратива. Варе было плевать. На корпоратив она не скидывалась и идти не собиралась. Что же касается премии... Когда шум поутих, бледный и взъерошенный Сергей Семенович отозвал Варвару в уголок, воровато и даже заискивающе произнес полушепотом. «К вам, Варвара Андреевна, мое решение о премии, естественно, не относится. Вы прекрасно поработали в этом году, и было бы с моей стороны нечестным преуменьшать ваш неоценимый вклад в развитие компании. Передайте, пожалуйста, Евгению Альбертовичу мое глубочайшее уважение и мои сердечные поздравления с наступающими праздниками». Поначалу Варя не поняла, о чем говорит начальник. Лишь вечером, встретив командировочного аудитора у выхода со сногсшибательным букетом роз, до нее дошло. Евгений Альбертович, или все же Женечка, галантно поцеловал девушке руку и открыл дверь в припаркованный у ступеней «Мерседес». Водитель машины, ну, никак не походил на таксиста. В костюме, чистый, гладко выбритый, в галстуке. Варя автоматически отметила схожесть фамильяров Евгения и его водителя. Оба чудика, молочного цвета, кругленькие, плоские, светящиеся нимбами. После незабываемого ужина и волшебного вечера Варвара отказалась ехать в гостиницу, сама пригласив новоявленного ухажера в гости на чашечку чая. И вот теперь Евгений всхрапнул, перевернулся на кровати, прерывая приятные воспоминания. «Завтрак. Нужно приготовить завтрак. Бабушка говорила, к черту бабушку, к черту ее сказки, духи, фамильяры, чудики». После первого бокала вина в ресторане наваждение спало, галлюцинации, как им и положено, остались галлюцинациями. Варя открыла холодильник. «Пустой. Банальную яичницу приготовить не из чего. Одни йогурты и пакет молока. Позволить себе облажаться в первое утро отношений, но уж нет». На цыпочках, тихо боясь разбудить спящего Евгения, девушка прошмыгнула в коридор и быстро оделась. С опаской посмотрела в зеркало. Волосы чуть растрепаны, под глазами мешки. И все, никаких чудиков. А глаза не помешало бы накрасить, да и губы. Новый год наступил. Жизнь изменилась, и Варя должна была окончательно измениться вместе с ней. Так, купить хлеба, яиц, колбасы, бекона, овощей на салат, тушь и помаду. Наташа еще рассказывала, что и специальные косметические накладки под глаза. Патчи, по-моему, от мешков избавляться. Варю кольнула. Может, зря я так подругу подставила со счетами? Нет, не зря. По делам им всем. Нашли себе лохушку. Надоевшего соседа-алкаша на лестничной площадке не было. Да и площадка чистая, вылизанная, недавно помытая. Хорошо-то как. Но куревом все равно воняет. Этажом ниже, открыв настежь форточку, курил полицейский. Скорая помощь уехала. Толпа зевак рядом с полицейским фургоном понемногу рассасывалась. В глубине фургона, склонив голову между колен, сидел закованный в наручники сосед. Дядя Гриша. Зимний ветер задувал снег через открытую дверь. Но сосед, одетый в одни майку и трико, не замечал холода. Увидев Варвару, он переменился в лице и отвернулся. Девушка оперлась о колонну, поддерживающую крышу над подъездом. Вместо соседа она видела обожравшуюся белую тварь с раздувшимся животом. Фамильяра, полностью поглотившего хозяина. «Вот тебе и Новый год нахрен. Бабка к внучке в город решил приехать. Говорит, сердце неладное почуяло». Немолодой полицейский, охраняющий фургон, выругался. «А внучка, блядь, на телефон не отвечала. Домофон не открывала клуша. Бабка и додумалась соседям позвонить, чтобы они ее в подъезд пустили». «Да загуляла девка на празднике. Чего тут думать-то?» Второй дежурный налил кофе из термоса, протянул стаканчик старшему товарищу. «Я тоже так думаю. Это какой же сволочью бессердечной надо быть, чтоб на родного человека, блядь, совсем наплевать было. Хоть бы на телефон ответила, смс-ку бабке написала, что ли». «Да чё уж теперь, Савельев по подъезду пройдет, найдет эту родственницу. В глаза бы и посмотреть». «Ну, посмотришь, а дальше? Она тебя нахер пошлет и в лицо рассмеется». «Да не верю я, Миш, что люди такими злыми, бессердечными стали». Старый полицейский проглотил кофе залпом, скомкал стаканчик и бережно убрал в карман бушлата. «Да чё ты, Филиппыч, сентиментальностью на старости лет заболел? Праздник же, Новый год как-никак. Люди должны жизни радоваться, веселиться, развлекаться, а не вот это вот». «Один уже вон развлекся, гонита!» Молодой полицейский замахнулся на закованного соседа-алкаша и остановился. «За что бабку избил до полусмерти, скотина-то, а? Оставь ты его! Не видишь, он совсем от бухла окосел». Варвара, не выдержав, села на ступени. Каждый раз, идя на работу, девушка по несколько минут тратила на короткую, но явно приятную для старика-соседа беседу. Но не вчера. Белая тварь, бывшая некогда дядей Гришей, заметила Варвару, с благодарностью кивнула и помахала ей окровавленной лапой. История вторая. «Нет, ты не совсем правильно меня понял». Мишка посмотрел на карты в своих руках, сложил их и кинул в общую стопку. «Даже если я выставлю ее из дома, она вернется. Люди такие существа, они всегда возвращаются. «Нет уж, это ты неправильно понял». Я кинул туда же свои карты и принялся тасовать колоду, прислушиваясь к звукам дождя. «В этом доме и так слишком много смертей. К тому же, ну, умрет она, придут другие. К примеру, тот, этот, как его, двоюродный племянник отца». Я поежился, вспоминая родственничков. «Да уж, родственничками меня судьба не обделила. Один другого краше». С того дня, когда погибли мои родители, они друг другу разве что глотки не рвали. Хотя насчет скоропостижно скончавшегося троюродного дядьки я не уверен, стремясь получить опеку над моим наследством. Бедным сиротинушкой, как называла меня, победившая в противостоянии тетушка на людях. Дома же, без посторонних глаз, ведьмачьи отродья, самый ласковый эпитет, которого удостаивалась моя скромная персона. Мишка тоже прислушался, сморщил нос и покачал головой. «Ну а что ты сам тогда предлагаешь? Рано или поздно она придумает способ избавиться от тебя до знаменательной даты. Ты и сам прекрасно знаешь, что убить она меня не посмеет». «Может, и не посмеет. А вот сделать тебя инвалидом и прибрать наследство уже как пожизненный опекун...» Я вздохнул. И карты из рук порхнули птичьей стаей, рассыпавшись по полу чердака. Он прав, на такое моя дражайшая тетушка вполне себе способна. И что делать? Над этим вопросом мы с Мишкой ломали голову уже не первый месяц, скрываясь от бдительного ока родственницы на чердаке. Мишку я знал столько, сколько себя помню. Он всегда был где-то рядом, подсказывая, давая советы, когда это было нужно. И не раз спасая мою шкуру от разнообразных неприятностей. Единственной проблемой было то, что, кроме меня, похоже, Мишку никто не видел. Кроме отца, но тот велел помалкивать и ни с кем не делиться этой информацией. Даже с матерью. Так и повелось. Не раз и не два я спрашивал Мишку, кто же он такой. «Я тебя охраняю», — каждый раз отвечал он. «Как ангел-хранитель?» «Почти». Каждый раз усмехался он, и разговор сворачивал куда-нибудь в другую плоскость. Раньше мы затевали всяческие шалости. Обворовать соседские яблони, запустить поросят в комнату кухарки, сбежать среди ночи на рыбалку на пруду, где, отродясь, ничего, кроме пиявок, не ловилось, искупаться там и вернуться домой, благоухая тиной, густо обвешанные водорослями. С тех пор же, как родители... Да... С тех пор многое изменилось. За шалости от моей благодетельницы я пару раз выхватил кочергой, и с тех пор разговор так или иначе всегда сворачивал в сторону. Эй, как же избавиться от этой грымзы? Решение не было найдено раньше. Не было его и сейчас. «Готовься!» — встрепенулся Мишка, выдернув меня из невеселых размышлений. К чему не успел сориентироваться я, как откуда-то снизу раздался голос. «Мартин, племянничек, спустись, пожалуйста». «Начинается», — вздохнул я и, приняв наиболее возможное приветливое выражение лица, направился вниз. «Если судить по словам тетушки, бить сегодня меня не будут, так как у нас гости. Другой вопрос в том, какие именно. Того алхимика-шарлатана я лично спустил с крыльца, за что подвергался голодовке и гонениям еще месяц. Правда, стоит признать, после визита в дом разнообразных зельеваров, я и сам какое-то время питался только тем, что удавалось украсть у соседей или притаскивал Мишка. Уж где он брал еду, понятия не имею. Благообразного старца, практиковавшего для пущего просветления умерщвления плоти, Мишка выкурил, устроив одну из своих демонстраций с вырвавшейся из рук и самовольно нырнувшей в камин плетью». «Что же она готовит для меня на этот раз?» «Здравствуйте», — поприветствовал я и тетушку, и ее воронообразного гостя одновременно, совершенно не собираясь менять оскал, выдаваемый за улыбку, на более приветливый. «А вот и Мартин, мой дорогой племянник. Мартин, знакомься, это отец Густав, он инквизитор», — закончил я за нее, но руки новому знакомцу подать не торопился, равно как и он мне. «Специалист, способный справиться с нашей проблемой», — закончила тетушка, скорбно сложив руки там, где у других людей бывает талия. «А у нас есть проблема?» – осведомился я, чувствуя, как Мишка положил руку на мое плечо, призывая к спокойствию. Тетушка недовольно глянула на меня, поджав губы. Похоже, новый виток издевательств не за горами. Инквизитор же, наоборот, смотрел на меня с каким-то хищным интересом. Или не на меня. «Ну все, все, иди, Мартин, спустишься к обеду, и у вас будет время побеседовать. Сейчас я хочу поговорить с отцом Густавом о вещах, не предназначенных для детских ушей». «Конечно, обо мне стало быть». Впрочем, спорить я не стал, кивнув обоим и выскользнул за дверь, где я остановился, прикинувшись деталью интерьера. Маячивший рядом Мишка приобретал все более мрачный вид. «Да, вы правы, мальчишка, без сомнения, одержим», — раздалось из-за двери приглушенно, но не настолько, чтобы нельзя было разобрать слов. «Я подготовлю все. Мне потребуется 2 часа. Медлить нельзя». «Вы правы, конечно же, правы». В наступившей тишине раздался ни с чем не сравнимый звук, пересыпаемых из одной руки в другую монет. Так вот, как она решила действовать в этот раз. Убить 2 зайцев одним выстрелом, признать меня одержимым и в случае неудачно проведенного ритуала всплакнуть на моей могилке в обнимку с моим наследством. Даже если ритуал пройдет удачно, я имею вполне себе реальную перспективу остаться или безумцем, или инвалидом. Кто знает, какими зельями меня попытаются напоить в процессе. Но что-то мне подсказывает, что ритуал удачно не пройдет. Залогом тому плата инквизитору. С тетки в любом случае взятки гладкие. Она вроде как не при делах в любом случае. Конкретно этого инквизитора знают все. Великолепный мастер с безупречной репутацией, никогда не ошибающийся в диагнозе. Ну а то, что одержимые порой погибают в процессе излечения, так это издержки профессии. Никто и не подумает обвинить инквизитора в том, что бесы оказались слишком сильны и в процессе изгнания умудрились утащить душу пострадавшего за компанию. Что делать? Шаги из комнаты направились к двери, и нам пришлось срочно удрать по коридору до первой же приоткрытой двери. Коротко скрипнув, дверь закрылась за моей спиной. Темно. Ну ладно. Думать темнота не мешает. «У тебя есть план?» — из темноты за левым плечом раздался голос Мишки. «Нет. А у тебя?» «Ничего не бойся. Тебе легко говорить. Не по твою душу пришел инквизитор». «Откуда такая уверенность?» — темнота хихикнула, но почти сразу же сменила голос на более спокойный. «Он меня видел». «Он видит хранителей?» «Кого-то он точно видит, но ему это вряд ли поможет». До назначенного часа придумать мы так ничего и не успели. Мишка хранил подозрительное спокойствие. Меня же паника крепко держала за горло стальной хваткой, мешая сосредоточиться. Можно было удрать, но как долго я смог бы скрываться? Куда бежать? Да и закончился бы побег одним из 2 вариантов. Или скорбный дом, или уютный подвал инквизиции, когда до них дойдет информация о том, почему я сбежал. Точнее, от кого. Тогда вопросов вообще ни у кого не возникнет. Разыгрывать спектакль с обедом ни моя тетушка, ни ее гость не стали. Неужели настолько не терпится наложить руки на чужие деньги? Дверь кабинета закрылась за моей спиной, подобно крышке гроба, отрезав пути отступления. Практически сразу же рядом с дверью нарисовалась тетушка, лишний раз подтверждая мои мысли. Отцовский стол был заставлен разнокалиберными бутылями и пузырьками. Сам же инквизитор маячил у одной из полок, листая снятую с полки книгу. «Проходи, Мартин, присаживайся». «Спасибо, я постою». Собеседник оторвался от книги и окинул меня неприязненным взглядом. «Ты ведь понимаешь, что просто оттягиваешь неизбежное? А вы понимаете, что если со мной что-то случится, то ваш гонорар испарится, а тетушка вернется в свою халупу?» От двери послышалось недовольное сопение, заставившее меня задуматься о том, что если ритуал я все же переживу, то кочерга уже маячит на горизонте. Внезапный удар одновременно обжег и отшвырнул, в голове зазвенело. Чем это он меня двинул? Явно не кочергой. Я попытался приподняться, но довести задуманное до конца не успел. Инквизитор схватил меня за одежду и швырнул на кресло. Правая сторона лица онемела. Присутствует ли она вообще на месте, я несколько сомневался. Оружие в руках инквизитора я так и не увидел, даже тогда, когда он отошел к столу и принялся звенеть там склянками. За левым плечом привычно появился Мишка. «Не бойся. А тебе не кажется, что уже несколько поздно для воодушевляющих речей?» «Ничего не бойся, что бы ни произошло», — ответил мой друг и стал меняться. Черты лица исказились, заострившись. Он вдруг стал значительно выше ростом. Глаза ввалились, чтобы следом полыхнуть серебристым светом. За его плечами развернулись два серых кожистых крыла. Он развернул правую руку, и на его ладони заплясало пламя. Точно такое же пламя проклюнулось на полу и устремилось вперед, вычерчивая круг вокруг занятого мною кресла. У двери завозилась тетушка, пытаясь то ли выбраться из кабинета, то ли наоборот, запереть ее крепче. Сейчас мне было не до нее, я не отводил взгляда от своего товарища. «Мишка!» «Я не Мишка, я Мектиан», — отозвался тот, замыкая огненный круг и сдувая огонь с ладони в сторону инквизитора. Тот, словно почувствовав это, обернулся, в его глазах заплясало отразившись сияющее на полу пламя. «А вот и бес пожаловал», — инквизитор подобрался, и из его рукава выскользнуло нечто, смахивающее то ли на гибкую трость, то ли на жесткую плеть. «Ты не хуже меня знаешь, что я не бес», — оскалился Мишка. «Ну или тот, кого я считал, Мишка». «Я бог смерти, и этот человек под моей защитой!» «Сколько же заплатил тебе старый ведьмак за защиту юного? Не твоими ли стараниями мальчишка остался один?» Инквизитор усмехнулся и хлестнул пламя своим оружием. Пламя не особо впечатлилось, вспыхнув полуметровыми языками на свечах канделябра, вынудив мужчину отшатнуться от стола. «Я позволю тебе уйти, тебе и той женщине, если мальчишка пожелает, чтобы я вас не убивал. Но если он прикажет, отсюда не выйдет никто». Новое пламя, вспыхнув на ладони Мишки, стекло на пол и свелось кольцами у его ног, превратившись в подобие кнута. «Так что...» «А давайте вы друг друга поубиваете за пределом моего дома», — так вертелось в голове, но озвучивать свои мысли я не торопился, как и вмешиваться в перебранку, занятый тем, что пытался ощупать свою голову и убедиться, что она все еще прилагается к телу. Тетушка, все же справившись с дверью, выскочила в коридор и устремилась по нему, оглашая свой путь воплями про пожар. «Кстати, да, пожар...» Я перевел взгляд на пол. Пламя действительно горело, ровно, но не стремилось захватывать новые территории. Похоже, какой-то магический огонь. Инквизитор снова хлестнул своим оружием, похоже, пытаясь сбить пламя вокруг меня, явно с какими-то членовредительскими целями. Но пламя выдержало новый натиск. Огненный кнут, в свою очередь, устремился к нему, как живой. Обвил ноги, дернул рывком, подкосив того. Пытаясь удержать равновесие, мужчина попытался уцепиться за стол, но новый рывок окончательно уложил того на пол. В отличие от пола, одежда инквизитора действительно загорелась. Зарычав, он метнул в меня какую-то склянку, которую Мишка легко отбил свободной рукой. Пламя ускорилось, и инквизитор закричал. «Стой, остановись!» — подскочив, я повис на руке Мишки. «Хватит смертей в моем доме! Пусть уходит!» Дождь с новыми силами барабанил по крыше и подоконникам. Было в этом звуке что-то успокаивающее. Стоя у окна, я наблюдал, как тетушка грузит последние свои вещи в телегу. «Думаешь, она не вернется?» «Думаю», — отозвался маячивший, как и всегда, за левым плечом Мишка. «И другие не приедут?» «Не приеду. До твоего совершеннолетия осталось всего 2 месяца. После этой даты уже никто из них будет тебе не указ. А если кто-то явится до тех пор, мы найдем способ не пустить его на порог». Я обернулся к другу, снова принявшему свой привычный для меня вид, человеческий облик. Оказывается, я не знал так долго. А если бы знал, то что бы я сделал? А мои родители, отец, ты... «Нет», — покачал головой Мишка, — «я не убивал их. Я не могу поднять руку на того, кто меня призвал, равно как и на того, кого охраняю. Спасти их я тоже не мог. Твой отец призвал меня, чтобы я охранял только тебя».